Неделю назад, если ты помнишь, я посетил твой концерт. Да-да, тот самый вечер, когда я ушел во время второй части. Что ты тогда играл? Третью сонату Бетховена. Ты ушел во время скерцо. Да, я помню, музыка была очень красивой. Да, даже мне тогда понравилось. Ты так хорошо звучал. Я сидел, зевал, не знаю почему, но широко зевал и слушал тебя. И я думал... Конечно, я обо всем думал. Я вспоминал наш последний разговор с дядей Володей и понимал, что нужно что-то предпринять. Коло не хотел этого признавать, но, безусловно, как я и чувствовал, мы перегнули. Много музыки, много лжи. Зря с дерьмом. Дерьмово получилось с женой. Кому понравится, когда насилуют твою жену? Нужно было, конечно, чутка ослабить. Пятый был скорее мертв, чем жив. И я сейчас не шучу. Мы ничего от него не оставили, стерли, как говорится, в порошок. А еще эти допросы... Допросы? Да. Уже больше 2 недель его вызывали к следователю, каждый день. В знаменитый кабинет. На стене висел плакат с печально известным нефтяным бизнесменом. Поверх плаката была наклейка от стиральной машины «Гарантия 10 лет». Пятый, безусловно, понимал, куда попал. Вернее, он понимал, что уже не выберется никогда. Ты так красиво играл. Я думал, что мы должны еще раз поговорить с дядей Володей. Необходимо, да, необходимо ослабить пресс. Помню, что ты исполнил всего несколько тактов, и я почувствовал, что в кармане завибрировал телефон. Я испугался, что телефон вот-вот зазвонит. Мы всегда боимся не того, чего следовало бы. Нет, телефон не зазвонил. Это было всего-навсего сообщение, обыкновенное, от Коло. Я вытащил телефон, провел пальцем по экрану и прочел. Он выбросил ребенка из окна. Пауза.